Глава 35. Мастер-класс от лучшего артефактора 10 последних поколений. Пробуждение было резким. Последнюю неделю я постоянно пребывала в стрессе. Спала достаточно чутко и мало, поэтому едва матрас прогнулся в районе моей пятки, я быстро села. «Напугал!» Виновато дернул усами белый кот, задавая риторический вопрос. «Прости, но уже почти полдень. Мы хотим жрать, а из коридора уже третий час тарабанит. Эван запретил тебя будить, но моя бусинка голодная». «Как полдень?» Вытаращилась я на мастера Грегори, прикрываясь концом одеяла. «Я так долго спала?» «Да нормально ты спала!» Махнул лапкой фамильяр Лилии Тима Хиной, забавно морща без того приплюснутый нос. «Совсем выбилась из сил. Что мы, нелюди, что ли? Прекрасно все понимаем. Но если ты не откроешь горничной, которая в детскую скребется с одним вопросом, почему не позавтракали, сюда может вломиться этот. Как его?» «Медуз?» «Точно. Плюсом ко всему Эвана было бы неплохо вытащить из кроватки. Сам он не выберется. А медальон снимать — это ломать детскую койко-место. Сагай у нас, конечно, выносливый малый, но в туалет даже великанам надо ходить». Я, красная как вареная креветка, торопливо принялась выбираться из одеяла. Чуть не свалилась кубарем, запутавшись в одеяле и простыне. Было жутко стыдно. Еще подумают, что я детей голодом морила. Уши пылали от стыда. Особенно после того, как до слуха донеслось кошачье хихиканье. Оказавшись на ногах, схватила простое голубое платье и скрылась за ширмой. Быстро одеваясь в повседневный наряд леди, прислушалась к шуму. Действительно, тихо стучали. Причем не в мою дверь, а детскую. Значит, охрана убралась. Будь иначе, они бы уже ворвались в комнату. Хотя Кристиан запретил входить всем без разбору. Видимо, просто сейчас его не оказалось на месте. Он утром вообще дома не бывает. Трудяга, мать его, так! Поправив волосы, первым делом вышла в коридор. «Госпожа!» — с облегчением выдохнула старшая горничная, спеша ко мне от двери в детскую. На столике стоял поднос с сытным завтраком, но уже остывший. Охрана действительно в западном крыле не наблюдалась. «Почему вы не отвечали? Мне пришлось послать за господином!» «Песчаные бури!» Ругнулась про себя силой, стискивая челюсть. «Называется, пожалели. Лучше бы привычно шумели, как положено детям. Заодно и я бы проснулась вовремя. А теперь лишний раз встречаться с Крисом». Проспала. Вчерашняя ночная побудка сбила режим сна. Вот мы и проспали половину утра. «Отправь к мужу еще одного посыльного. Пусть не волнуется. И еще, Грета!» Остановила ринувшуюся выполнять приказ женщину. «Забери завтрак. Он остыл, да и дети проголодались. Организуй обед в моих покоях, да посущественнее». «Поняла, госпожа. Иди». Проводив женщину взглядом, прерывисто вздохнула и прошла вперед. Атмосфера в детской стояла напряженная. «Простите». Постаралась разрядить обстановку извинением, порывисто вытаскивая двухлетнего мальчика из детской кроватки с высокими тонкими бортиками. «Обычно я так долго не сплю. Марка и Амира достаточно ранние пташки». Эван лишь махнул рукой и, семеня короткими ножками, поспешил в сторону ванной комнаты. «Расслабься!» — хмыкнула белокурая Лилия, едва сдерживая смех. К моменту моего пробуждения капитан Тимохина без труда заплела себе косы и уложила их в витиеватую прическу. «Мне ли не знать? Ты хоть выспалась?» «Да, спасибо. Я распорядилась подать в мою комнату плотный обед». «Очень хорошо. А после обеда расскажешь, как проходят ваши дни и что нас ждет сейчас?» Согласно кивнув, я смущенно покосилась в сторону ванной. Мне только сейчас пришел в голову безумный вопрос. А как двухлетний ребенок дотянется до унитаза? Ох, Криста, чувствую, в этой засаде тебе придется пережить тонну ярких моментов рядом с этой парочкой. Как только в дверях появился довольный Лжемарк, из коридора послышался тонкий писк младшей горничной. Ваша светлость! «Кушать подано!» «Спасибо, Хизер, отдыхай!» Махнув рукой, молча пригласила драконов под прикрытием следовать за мной. В спальне кофейный столик был полностью занят едой. Аппетитные блюда, которые подавались преимущественно для высшей знати, испускали невероятные ароматы. Здесь были и сочные рулетики мяса, обернутые тонкими полосками кабачка, и зажаренное на гриле до румяной корочки куриное филе. Запеченная семга с ломтиками молодого картофеля и зелени обещала вот-вот свести меня с ума. В животе громко заурчал мой внутренний голод. Не задерживая никого, подхватила Эвана на руки и быстро посадила его на детский стульчик. «Эй, эй!» «Привыкай!» хмыкнула Лилия, запрыгивая на диван. «Пока ты беспомощный малыш, и старайся держать язык за зубами. Мой сын таким баритоном не обладает». «Да...» поморщился лорд Сагай, следя, как я ловко придвигаю к нему миску с супом-пюре, и продолжил шепотом. «Чувствую себя дико. Я просто крошечный». «Ничего...» хохотнул фамильяр иномерянки, появляясь из-под кровати. «Сам напросился. Так-то Райланчик хотел прищучить тень. Это ты влез без очереди. Еще и такой смешной повод придумал». «Цыц!» рыкнул на кота Сагай, дотягиваясь до блюда с котлетами и кидая одну в ловко отпрыгнувшего мастера артефактов. «Займи себя делом». «Я не ем с пола!» Возмутился реформатор всего магического образовательного мира. Из уважения и искреннего восхищения трудами мастера Грегори я подняла котлету и убрала ее подальше. Посадила кота на диван и на тарелку положила ему и рыбки, и мяска. «Спасибо, добрая дева!» Зыркнул на меня желтыми глазищами кот, после чего фыркнул на Эвана. «А ты сопля мелкая. Радуйся, что находишься в теле Марка. А я не вернул себе львиный размер. После этой спасательной кампании ты у меня гребешь по полной». «Уф!» Засмеялся Сагай, жадно уплетая ароматный суп. «Напугал». Лилия прекратила шутливую перепалку. «Хорош! Ешьте молча! Криста, если тебе не трудно, расскажи, как ты тут сама справлялась с двумя дракончиками. Марк, Самир и та еще компания. Хах! Они тебя с ума не свели? Да ешь! Чего так притихло?» Я взяла в руку вилку и наколола на нее кусочек самого сочного мяса, пока в голове крутился честный ответ на вопрос Лилии. Так и эдак я выстраивала его, чтобы первая на угросе женщина-капитан не отринула здравомыслие и не стерла бы с лица драконьей планеты один маленький особняк, узнав, как в нем издевались над ее сыном и в каком состоянии были дети, когда меня к ним кинули для присмотра и ухода. Нет, я не собиралась скрывать это вопиющее преступление, Но слова подбирала очень осторожно, излагая ответ на вопрос Лилии Тимо Хиной. Мои старания драконица и ее фамильяр оценили на 100%, мрачнее на глазах. И, конечно же, прекрасно поняли, что я не договариваю. Мои наладила режим дня и подобрала правильное питание, никого не обманули. Одно то, что дети тихо играли друг с другом, погрузило капитана 10-го легиона в задумчивое молчание на долгих 30 минут. Эван хмурился, а я, наконец, приступила к принятию пищи, нервно поглядывая на двойника белокурой Амиры. Да. Сейчас Лили отыгрывает поведение малышки Сейшодо на 200%. «Да разнести этот особняк в щепки!» фыркнул мастер Грегори, лапкой вытирая свои длинные кошачьи усы. «Только не сейчас, позже. Когда мы узнаем, кто прячется под именем Тень? Что за сучара пронырливая? Нет, вы только сами подумайте. Половину правящего рода Адари выкосил. А императора и детей, принадлежащих его гнезду, оставил. Потом попаданок и Идали не трогает. Но их детей, когда приблизилась дата Великих Игр, по его приказу украли. То есть принципы ему не чужды, но и они при определенных условиях отодвигаются на второй план». Дух-хранитель спрыгнул с дивана и прошелся до угла комнаты. Там он ковырнул лапкой неприметный камешек, и я нахмурилась. «Это артефакт против прослушивания», — пояснил мастер Грегори, заметив мой взгляд. «Опытный образец. Колдовать же здесь нельзя, вот я и захватил с собой некоторые из моих разработок, пока еще не выпущенных в массовое производство. Раскладываешь по четырем углам периметра, и между камнями возникает закольцованная связь, создающая слуховые помехи. Голоса слышно, но разобрать, что говорят люди внутри получившегося купола, не представляется возможным». «Потрясающе!» — выдохнула я. «Да это ладно!» Отмахнулся фамильяр, возвращаясь к нам. «Вот у тебя открытие века! Это да! Никогда не воспринимал магических существ угроза всерьез. Я больше по камням. Подумать не мог, что вырабатываемая слимами слизь может стать уникальным оружием против магии. Более того, в теле человека создавать такое биополе, которая способна выпить чужую стихию. Это просто невероятно! Ну-ка, покажи мне свои таблеточки. Слимов в лаборатории Эвана я видел. Размножаются, как лабораторные крысы. А вот таблеточки...» «Я забрала все с собой», — выдохнула тихий ответ, смущаясь от столь неприкрытой похвалы великого артефактора нескольких тысячелетий. Пока Лилия с Эваном молча обедали, наблюдая за нами, но с остраненными выражениями лиц, я вытащила маленькую сумочку с магическим расширением, достала коробку таблеток и продемонстрировала их Грегори. Вдобавок ко всему рассказала о том самом столкновении с лордом Аш-Сагай, которое, собственно, помогло сделать мое великое открытие. Эвану я рассказала о стычке с Даймоном вчера, но он и сегодня слушал меня внимательно. «Значит, ты хорошо стреляешь из арбалета?» Задумчиво протянул Грегори, бросая загадочный взгляд на лжеамиру. «Лиля, кажется, я знаю, как нам отблагодарить леди Кристу. Достань-ка, детка, болты от своего арбалета. А ты, красотка, доставай слимов. Будем из слизи твоих подопечных варить концентрированный яд для наконечников. Кто его знает, как распорядится жизнь? Вдруг нам придется внезапно делать ноги отсюда. Меткий стрелок, сбивающий драконов с небес одним попаданием в любую часть зверя — это то, что нужно! Ха-ха-ха! Весь остаток дня я с благоговением творила рядом с великим мастером-артефактором, который с периодичностью в один час называл меня с нежностью ведьмой. И действительно, приготовление голубого липкого яда, светящегося в темноте, у меня получалось лучше, чем у злобика. «У тебя прирожденный талант зельевара, красотка!» Посмеивался кот в усы, пока его подопечная окунала один за другим наконечники болтов в концентрированную жижу, а Эван осторожно раскладывал их сохнуть на подоконник. Как только все было готово, ребята попросили продемонстрировать мою работу с магией. Я сильно нервничала, напитываясь от накопителя и увеличивая силу с помощью артефакта усиления перед непосредственным создателем этих чудо-камней. Кот довольно улыбался, переступая с одной передней лапки на другую. Несмотря на то, что в моем арсенале была только ментальная магия, я смогла воспроизвести и левитирующее заклинание, и заклинание чистоты. Заодно мы проверили силовое поле артефактов, которые злобик со смехом обозвал помехующими на прочность. Никто ничего не почувствовал из слуг Медоуса. После плотного ужина Лили и Эван по очереди посетили ванную комнату и даже успели лечь по своим местам. Это был самый крутой день из всех, что я пережила на территории ледяных драконов. Так я думала, пока в детскую не вошел вальяжной походкой Кристиан. За спиной муженька, задрав подбородок, стояла симпатичная блондинка. «Криста, ты свободна!» Раздраженно дернул головой Медоуз, кивая на дверь моей спальни. «Безопасность детей?» — привычно забормотала я, приходя в себя после растерянности. «Одно и то же!» — поморщился Кристиан. «Надо сказать Даймону, чтобы перенастроил ее установки. Уже бесит!» «Оставь!» Вышла вперед блонди, выпуская в сторону детей розовый дымок, хлынувший из ее ладони. «Она не помешает. Это обычная процедура, девушка!» Заговорила со мной драконица, пока я тревожно разглядывала глупые улыбки, появившиеся на лицах Лилии и Эвана. В это время Грегори злобно сверкал глазами из-под кроватки Амиры. «Я всего лишь запишу довольные мордашки этой парочки и отправлю запись их родителям. Таков приказ. Детям никто не навредит. Вообще, надо сказать...» Усмехнулась молодая женщина, бросив пренебрежительный взгляд на Кристиана. «Раньше мне приходилось тратить магии больше. Сейчас малявки выглядят куда опрятнее и довольнее. Только от мальчика... От мальчика исходят прямо-таки угрожающие эмоции. Ревность, злость. Не будь он таким мелким, я бы сказала, что пацан хочет тебя убить, Крис». «Фух, очень смешно!» Криво усмехнулся Медоуз, складывая руки на груди. «Быстрее снимай малышню и отдавай запись. Я отнесу ее мастеру». «Ну?» Женщина на секунду растеряла свой высокомерный вид, пока я холодела от ее высказанных слов. «Это всегда делала я!» «С сегодняшнего дня!» Довольно оскалился Кристиан. «Ты тоже присматриваешь за детьми!» «Что? Что?» За возмущением девицы... Мой тихий вопрос остался незамеченным. «Не бойся, это всего лишь на пару суток», — соизволил ответить на вопрос блондинки муженек. Сегодня ночью в особняк пытались проникнуть. Мастер приказал перевести детей под его контроль. Мы с Грегори переглянулись, пока наши дети улыбались куда-то в пространство, продолжая оставаться под влиянием странной розовой дымки. Эта новость была той, на которую мы надеялись. Тогда почему же так похолодели внутренности? Недовольная приказом блондинка быстро отсняла мордашки детей и отдала визору Крису, который, не прощаясь, покинул детскую. «Меня зовут Сильвия», — поджав губы, уведомила меня девушка. «Я Эннер. Буду жить в соседней комнате, так что перебирайся в детскую. Пойду прикажу пока подать ужин в покое леди Медоуз и перестелить постель». Сильвия вышла, и я ринулась собирать артефакты помехов и сумку с пространственным дном, куда к этому времени успела сложить отравленные болты и арбалет Лилии. Тайники Эвана и Лили оставались при них, поэтому новое место для схрона много времени не заняло. Грегори помогал мне, бегая следом. «Протри подоконники! Платье с внутренними карманами забирай! Туда будет здорово спрятать сумки. Мою тоже перепрячь. Кроватка Амира больше не подойдет, раз эта шкура будет рядом ходить. Это подумать только! Эннер! Я думал, они все передохли!» «Кто она вообще такая?» «Управляющая эмоциями, считывающая настроение. Опасная тварь. Видишь, она почувствовала внутренний посыл Эвана. Ревность, ёпта! А я знал, что эта его категоричность в вопросе подмены Марка неспроста!» С алыми щеками я вернулась в детскую и уже там разложила артефакты по углам. Столько всего было в голове, прям какая-то мешанина. Будущий переезд, возможная встреча с тенью. Это не говоря еще о двух сутках надзора со стороны той, которая насквозь видит людей и драконов. Симпатия со стороны дракона – вишенка на торте. Но как этот торт проглотить так, чтобы не лопнуть? Вот это хороший вопрос!